Матерь Агни-йоги. Испытуйтесь яро. Должно быть понято, что цель напряженно близка. О тех, кому легче, думать не будем, ибо имеем то, чего не имеют они. Просто мы больше платим. По плате и получению. Доступ, открытый туда, куда входы закрыты для множеств, быть должен оплачен. Потому сетования недопустимы, как показатель непонимания. Сетованием и недовольством можно пресечь путь. Лучше принять его радостно и добровольно, тем объединяя волю свою с волей владыки. Ведь его над вами рука. Надо поверить, надо признать и, приняв, утвердить это в действиях. В такое тяжкое необычное время и не может быть условий жизни обычных для тех, кто позван владыкой. Необычность отмечает путь избранных. Воздействие лучей усиливается все время. Ассимиляция их организмом порой нелегка. Многие ощущения вызываются ею. Не надо относить тягость за счет внешних условий или людей. Тяжкое время. Дух чует, и сердце болит. Распределителей пространственных нагнетений так мало. Тягость атласа не сказка, но яро ощущаемая действительность. Спасение в мыслях о Высшем. В оболочках его не найти. Можно отметить, что погружение мыслью в астральное переживание удовлетворения не дает даже временного. Раньше можно было от жизни уходить этим путем. Теперь невозможно. Оболочки изжили себя. Только в огненном теле оплот и прибежище духу. Утверждаем огонь, ибо эпоха огня наступила.